22 августа прошли переговоры между членом Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК партии Ли Суёном, находившимся с визитом в Республике Намибия в качестве главы делегации Трудовой партии Кореи, и генеральным секретарем Намибийской партии Народная организация Юго-Западной Африки Нангола Мбумбой. На переговорах присутствовали члены делегации Трудовой партии Кореи и ведущие лица Намибийской партии. В тот день делегация Трудовой партии Кореи была приглашена на банкет, устроенный Намибийской партией. А 24 августа делегация Трудовой партии Кореи во главе с Ли Суёном, отбывшая из Виндухука после завершения программы визита в Республику Намибия, прилетела в Йоханнесбург для посещения Южноафриканской Республики. В дни пребывания в Намибии делегация Трудовой партии Кореи посетила партшколу Народной организации Юго-Западной Африки, кладбище героев Намибии и Музей независимости.